Когда Таня сказала, Алоин ее слова подтвердил, они в то время ужинали на привале, что здесь в порядке вещей уговоренные схватки между представителями разных сословий. Попаданец сильно удивился, в земном-то средневековье дворяне ни за что бы не стали биться на дуэлях с простолюдинами. Правда, и здесь третье сословие не имело права вызова, зато их самих благородные могли призвать к ответу через поединок, и уроном дворянской чести такое не считалось. И кажется, этой плоской фанере, что она Венера, по крайней мере спецназовцу, вспомнилась строка Маяковского, сказанная однажды его ротным в адрес одной радиотелеграфистки из штаба бригады. Тоже задавака была знатная, хотя посмотри на нее, ни кожи, ни рожи, как говорится. Усмешку Игорь сдержал и прислушался к разговору компании из трех солидных торговцев с супругами, сидевших за соседним столом. Речь они вели о неизбежности скорой войны с республикой Зиенот, выражали опасения, что этим может воспользоваться королевство Исквариал, граница с которым на юге проходила всего-то в 5 днях пути от Пилана. Город уже не раз осаждался южанами, и никто из пиланцев не хотел испытывать осаду вновь. Тем более, оба пехотных королевских полка, стоявших здесь на постоянной основе на зимних квартирах, сейчас отправились к столице. У герцогини под рукой остались только 300 гвардейцев и полк легкой кавалерии. Ты заметил, Альшван, как выросли цены на зерно, а ведь только что собрали новый урожай. Да ерунда, ответил невидимый Игорю Альшван, просто, янгцы скупают в больших количествах и дают хорошую плату. Но они уже забили свои трюмы полностью, насколько мне известно, не сегодня-завтра отчалит, и спрос упадет. У меня 20 подвод с репой нераспроданные стоят. Если бы был хоть намек на войну с южанами, канцелярия герцогини уже бы выкупила у меня все и потребовала еще. В этот момент рабыня принесла Игорю заказ и робко улыбнулась. Извини, господин, с тебя ритал и 11 талов. Расплатиться нужно сейчас. Хозяин так установил для всех новых клиентов. Названная сумма Егорова впечатлила. В Райбе он за обед на троих, Лоин тогда еще не входил в их компанию, отдал на 2 тала меньше. За такие деньги тут могли бы скатерти и почаще стирать. Хотя, разумеется, возмущаться попаданец не стал. И в оставленном им мире были места, где чашка кофе стоила больше полноценного обеда в других заведениях, попроще. Без вопросов, пренебрежительно сказал он. Девушку Игорь еще раз сильно удивил, когда вынул деньги не из кошеля, а из внутреннего кармана. «Благодарю», — поклонилась служанка, приняв деньги и пересчитав их, забавно шевеля при этом губами. «Можно остановиться в наших гостевых номерах», — предложила она, «а можно снять комнату у госпожи Сальвы. Это в доходном доме, напротив», — рабыня показала рукой на окно, «там есть девушки, если пожелаешь, то и я». Она смутилась. «Вот так номер», — мысленно вздохнул землянин, «похоже, Егоров, ты кое-кому нравишься. Не аристократки, конечно, а совсем наоборот. Впрочем, с дворянкой тоже не все ясно, зачем-то же она выпендривается. И спутник ее, словно что-то чувствует, вон, как хмурится, когда несколько раз на меня оглядывался. Иноземная привлекательность. Здесь тоже есть контингент, западающий на иностранцев. Блин, не в жиголо же мне идти, в самом-то деле. Пусть даже, тут герцогиня, говорят, молодая вдова и симпатичная, а ее ребенок солдату не помеха. Да, нет, гаремники я никогда не любил. Возьми, протянул он, в этот раз достав из кошеля, медную монету в 3 тала, это тебе. А где остановиться я давно нашел, иди. За предложение спасибо, буду иметь в виду, обнадежил девушку Игорь. На самом деле, естественно, возвращаться в этот трактир еще раз попаданец не собирался, пусть даже утка оказалась приготовленной изумительно вкусно, да и вино не подкачало. Хотелось бы ему одним глазком взглянуть и на другой едальный зал, но Игорь решил не борзеть. Да и не на разведку он сюда пришел, если быть честным перед собой, а захотелось пообедать в более-менее приличных условиях, и, надо сказать, отдых у причалов его ожидания оправдал. Если бы добряк не бандитствовал, а стал реальным ресторатором, то, пожалуй, смог зарабатывать не меньше. Так Егорову показалось после посещения трактира Агула Ремиса. Разговор торговцев за соседним столом, вначале интересный попаданцу новыми сведениями о происходящем вокруг, к сожалению, свернул на подсчет прибыли и убытков, а затем и вовсе, утомив присутствовавших представительниц прекрасного пола, углубился в матримониальные планы одного из семейств. Наевшись, Егоров покинул трактир, поймав на прощание рассерженный взор дворянки, и направился к Дворцовой площади. Чего этой благородной дуре от него было нужно? Она ждала, что он полезет знакомиться, что ли? Да ну, бред, усмехнулся над своими мыслями Игорь. Так сюда вот, нищий одноногий старик, просивший милостыню, сидя на чурбаке возле почти высохшего дерева, получив тал, показал в сторону самого левого из пяти проулков, расходящихся от очередной крохотной площади, где четверо приезжих поселян устроили торговлю сыром, творогом и маслом прямо с телеги, шагов 100, и окажешься как раз перед нашей ратушей, а дворец будет левее, сам увидишь. Мимо иди, вдоль ограды, только близко не подходи, гвардейцы могут побить, и выйдешь на улицу ростовщиков. Спасибо, батя, поблагодарил попаданец. Речь нищего, связная и грамотная, выдавала, что когда-то он знал времена получше. Наверное, не стоило в положении Егорова разбрасываться деньгами, но, после золотого обеда, талом больше, талом меньше, погоды уже не делало, и Игорь отдал старику еще одну монету в 3 тала. Благодарность одноногого калеки ему была не нужна, и попаданец быстрым шагом направился в указанном направлении, обходя толпящуюся на его пути у телеги крестьян группу голдящих теток. Находившемуся неподалеку долговязому парню, показательно равнодушным взглядом мазанувшим по Егорову и висевшему у него на поясе кошелю, землянин улыбнулся, и парень все понял правильно. От Дворцовой площади Игорь ожидал большего, рассчитывал обнаружить хотя бы здесь относительную чистоту брусчатки. Ага, как же, ноги так и продолжили местами, когда не было возможности обойти, месить грязь и даже навоз. Плюс ко всему, добавился запах трупной вони от разлагающихся тел казненных, вывешенных на крюках между ратушей и южной оградой резиденции герцогини. Однако, какой-то порядок здесь все же старались поддерживать. Одна группа из 4 рабов снимала и грузила на подводу уже полностью разложившиеся и исклеванные воронами человеческие останки, а другая, там людей насчитывалось вдвое больше, деревянными лопатами отгребала грязь вдоль каменной стены. Ценность железа демонстрировалась и здесь, металлическими в ограждении резиденции были только опоры ворот. Торговли на Дворцовой площади никакой не велось, но народ здесь сновал во множестве. Как-никак тут располагались главные присутственные места города и герцогства, а такие всегда осаждаются посетителями, просителями, вестниками и разным чиновным людям. Полностью разглядеть дворец у попаданца не получалось, первый этаж закрывался оградой и фруктовыми деревьями парка. Впрочем, хватало вида второго, красной черепичной крыши и угловых остроконечных башенок, чтобы сделать вывод. Резиденция построена со вкусом и пониманием изящества. Совет нищего Игорь учел и близко к дворцовому комплексу, вокруг которого стояли немногочисленные, но бдительные посты гвардейцев, выделявшихся ярко-синими накидками, подходить не стал. В пору своего детства, когда Егоров гостил в деревне у деда, он со своими друзьями часто лазил в чужие сады за яблоками и грушами, хотя у деда вокруг дома и своих фруктовых деревьев росло столько, что плодов порой просто девать было некуда. Как бы гвардейцы герцогини шестым чувством не почуяли в чужестранце опытного, бывалого расхитителя садов, в пику Ларе Крофт, грабивший гробницы, с дороги, раздался за спиной крик. Уже перед самым входом на улицу ростовщиков попаданец едва успел отскочить в сторону, как мимо промчалась тройка всадников. Идущему впереди Игоря мужику с рулоном ткани на плече, замешкавшегося с уходом с дороги, досталось плеткой по голове от последнего из наездников. И это дядьке еще повезло, заметил, выругавшись про себя, землянин, могли избить под копыта коней. Козлы, Егоров с неприязнью посмотрел вслед ускакавшим воякам. Это происшествие еще раз напомнило ему, в каком жестком мире он оказался, и если не хочешь быть стоптанным конями, надо взбираться по социальной лестнице как можно выше. Хватит глазеть, скомандовал себе Игорь, буду считать, что рекогносцировка проведена успешно, впечатления о будущем театре военных действий получены, отправляю письмо и пора за дела браться. Особняки, в которых размещались конторы менял проценщиков, напоминали башню барона Крима Роя, только пониже в высоту. Представлениям землянина о банках не соответствовали совсем. До доброжелательных улыбчивых клерков, навязывающих кредит или предлагающих выгодные проценты по вкладам. Этому миру предстоят еще века и века развития. Здания местных банков весьма сильно охранялись, что землянина сильно впечатлило. Получается, что какие бы жуткие расправы здесь над преступниками не устраивали, все равно имелись смельчаки, готовые совершить налет на менял прямо в центре крупного города. Иначе, с чего бы процентщикам держать во дворах своих особняков вооруженных мечами, копьями и самострелами вояк? Чего тебе здесь нужно, чужак? По делу или просто глазеешь? Весьма недружелюбно поинтересовался один из двух охранников, стоявших возле высокой, но очень узкой, не всякий и протиснется, калитки. Проходи, если не хочешь взять в долг или вернуть заем. А если я просто деньги обменять хочу? Поинтересовался Егоров. И, это, слушай, у меня на лбу написано, что я из Тарвальна. Как ты так вот, в лед определил, что я не местный? Охранники переглянулись и засмеялись, а задававший вопросы оказался заметно польщен. Послужи с мое, и ты научишься, усмехнулся он, подобрев. Так ты все же по делу. Не знаю еще, парни, помотал головой попаданец, мне нужна контора Широтской гильдии менял. Это не здесь, махнул он рукой за спину охранникам. Нет, ответил второй сторож, дальше иди. Через два дома увидишь особняк с новой совсем крышей, у них восьмушку назад пожар на чердаке был, это та контора и есть. Поблагодарив наемников, в последний момент Егоров увидел на предплечье одного из них знак братства. Землянин пошел в указанном направлении. При себе у попаданца имелось письмо, которое от его имени написала Таня. Оно было совсем коротким и не содержало никакой опасной для беглецов информации. «Уважаемый Интерпай», — говорилось в письме, — «во время нашей встречи ты пообещал помощь в решении судьбы девочки Гильмы. Прошу направить ее в Пилон, где в настоящий момент я нахожусь. О ее прибытии сюда или об обстоятельствах, воспрепятствовавших выполнению тобою обещанного, прошу оставить сведения в здешней конторе вашей гильдии. С надеждой на успех нашего дела, твой тарнвальнский знакомый». Как скоро письмо будет отправлено, и за какое время оно, примерно, дойдет? Поинтересовался Игорь у бледного парня, своего сверстника, к которому его направил глава конторы. Уже завтра утром идет караван в Широт, с которым поедет наш представитель с заемными письмами, обнадежил попаданца клерк, дорога займет не менее 3-5 дневок. Будем надеяться, что в дороге ничего не случится, он улыбнулся с таким видом, как будто бы мучился животом. Может, желаешь воспользоваться нашим кредитом? Ох, нет, спасибо, отказался Игорь, еще в родном мире привыкший отбиваться руками и ногами от навязчивых предложений банков, мне ничего не нужно, а за остальное спасибо, я что-нибудь должен. Как иск могиня и утверждала, Интерпай был слишком влиятельным человеком в Широде, чтобы с его адресанта стали брать плату в меняльной конторе. Можно сказать, что часть денег, потраченных на обед в отдыхе у причалов Егоров отбил, не заплатив за послание. О том, что он побывал в логове добряка, Игорь решил друзьям не рассказывать, наверняка ругать его станут. Хотя, в этом попаданец был абсолютно уверен, никакой опасности разоблачения он не подвергался. Нет, реально, как его могли бы вычислить? В этом мире не то что фотороботов не умели делать, тут и грамотно составить описание внешности не могли. Или, может, баронессы Нока и Эфра нарисовали его физиономию. Чушь полная. А как еще? По одежде, росту и цвету волос. Даже не смешно. Так каждого второго иноземца или даже ливарца можно подозревать в том, что это он тот самый беглец из баронства в Глухомане. Таня была полностью права, когда говорила, что в обжитых местах станет для Игоря обузой. Магические рисунки на ее теле – вот единственное, что могло их выдать. Но бывший спецназовец не относился к тем, кто бросает друзей. Только объяснять все это искмагине, Лайму и Кольту не хотелось. Побудут в неведении относительно его намеренного пребывания вблизи врага, ничего страшного. Главным положительным моментом сегодняшнего выхода попаданца в город можно считать то, что он уже вполне сносно мог ориентироваться в Пилоне. Это только кажется простым делом, в действительности же, для землянина, привыкшего к проспектам и указателям с названиями улиц и номеров домов, уметь не заблудиться в здешней чехарде, уже достижение. Возвращение Егорова в особняк вдовы Шпас заняло совсем немного времени, меньше часа. К гавани он решил сходить в один из последующих дней. А на сегодня хватит. Ты где так долго был? Прозвучал голос Кольта, едва Игорь вошел во двор. Названный брат, похоже, караулил на крыльце давненько. Там уже нет. Попаданец обнял прильнувшего к нему мальчишку. А вы-то с дядей Лоймом когда вернулись? Все купили? Да, все-все, доложил Кольт. Прогрессорствовать сегодня прямо начнем. Так чего тянуть? Засмеялся попаданец. Надо хотя бы свой быт сделать удобней. Привет, Таня. Лойм, поприветствовал он вышедших на крыльцо друзей. Не смотрите на меня волками, а то испугаюсь и убегу. Глава 5. Прежде, чем приступить к обещанному соратникам прогрессорству, а надо сказать, Игорь друзей сильно заинтриговал своими намеками, попаданцу надо было решить вопрос своего личного душевного комфорта. Это для местных жителей считалось в порядке вещей справлять нужду в ведра, которые потом выплескивались на улице, когда под ноги, а когда и на головы прохожим, а для землянина было неприемлемым вынос лохани, после того, как он ей воспользуется, айсой или даже сентом, купленным Лоймом 40-летним мужиком. Дело было даже не в стеснительности. После ранения Егорову пришлось почти месяц пролежать в госпитале, где за ним ухаживали медсестры и санитарки, а в том, что ему не нравилось видеть унижение других людей. Когда-то, теперь уже ему казалось, век тому назад, читая о приключениях попаданцев в иные миры, о таких простых и естественных вещах Игорь вообще не задумывался, а тут вдруг лично пришлось испытать на себе, сколь много бытовых проблем возникает из-за отсутствия элементарных удобств. Хорошо хоть, что подобие мыла на Арване имелось, маслянистая жидкость из сока травы какого-то местного растения. Таня ее как-то называла однажды, но Егоров не запомнил. Поэтому, первое же распоряжение, которое Игорь отдал рабу, заключалось в копании ямы в углу заднего двора. Сколачивать нужник при арендованном доме попаданец посчитал излишним, а вот отделить ширмой закуток – вполне. К тому же, позади территории особняка текла речка Вонючка, давно ставшая местом сброса в нее всяких отходов и мусора, и наличие рядом временного клозета никому не помешает. Когда раб отправился выполнять полученный приказ, Егоров занялся вторым по его мысленному списку полезным делом – налаживанием в особняке вечернего и ночного освещения. Использовать для этой цели вонючие плошки там, где живешь, он не хотел категорически. Свечи тут себе могли позволить только очень состоятельные люди, а компаньоны пока только планировали стать богачами. Ужинать при свете костра в камине вполне было можно, даже немного интимно и романтично получалось, но в комнаты за собой камин не потащишь. Так что, пока оставались лучины, очень неудобный и кратковременный способ освещения. Ну-с, приступим. Землянин с видом фокусника поднес лучину к фитилю и с довольным видом посмотрел на друзей, как вам. То, что намоченная горючей водой ткань горит, мы и без тебя знали, фыркнула Таня, несколько поторопившаяся с выводами. Ваш монгольский способ и у нас известен. Да, и долго у вас шерсть горела. Игорь обнял подругу за талию. До той постепенно начинало доходить, что им демонстрирует командир, огонек продолжал гореть с прежней интенсивностью. Но, как? Почему? Недоверчиво глядя на первый в этом мире примитивный спиртовой светильник-горелку, спросил Лойм. Жар огня сам вытягивает из кувшинчика горючую воду, пояснил Игорь, убери руку, Кольт. Попаданец потрепал мальчишке затылок. Бывший маленький раб, когда узнал, что его старший брат ходил в город и для того, чтобы решить вопрос с Гильмой, не сдержал слез радости, и, разумеется, теперь весь вечер пребывал в приподнятом настроении. А во, оно так и продолжает гореть. Это и правда можно дорого продать, воскликнул он. Таня и Лойм, все еще пребывая в удивлении, кивками его поддержали. Вначале, да, согласился попаданец, только, сами видите, как тут все просто и примитивно. Повторить сумеет любой, а о патентном праве у вас тут и не слышали. Для изготовления спиртовых светильников Игорь использовал купленные кессером 5 кувшинчиков мыльной жидкости. Перелив моющие средства в другую емкость, не пропадать же добру. Землянин наполнил их принесенной бывшим десятником чачей, самой крепкой, как ему и наказывал начальник. Егоров снял предварительно пробу и убедился, что градусов 70 в ней есть. В пробках попаданец проделал отверстие и просунул туго свернутые в жгутики полоски шерстяной ткани. Оставалось только смочить фитиль, плотно заткнуть пробку и поджечь. Что Игорь и сделал? Получил осветительную лампу, горевшую достаточно долго, не меньше, чем эти чертовые надоевшие уже плошки, и, главное, без отвратительного запаха. Со стола, с которого Айса уже убрала остатки ужина и сейчас на кухне их доедала вместе с вернувшимся со двора Сентом, Лойм аккуратно взял в руки горевший ровным синеватым пламенем кувшинчик. Не знаю, что за право такое, патентное, но пока мы в Пилоне, за эти светильники можно очень неплохо выручить, сказал он. Заодно и мои поделки предложить, кивнула Таня, я изготовила 4 зажигалки. Если бы мы только их предлагали, то кто-нибудь мог заподозрить, что в особняке вдовы Шпас проживает и почему-то скрывается Искмак или Искмагиня. Пошли бы слухи. А так, получится, что компаньоны Игоря и Лойм торгуют всем понемногу. Кстати, напарница могла с помощью заклинания светляк изготовить и магические лампы. Только никакого толка от них бы не было, магическая энергия из обычных материалов уходила очень быстро, минут 10, столько времени, собственно, действовало и само заклинание, а накапливать магию в драгоценных и полудрагоценных камнях – это просто расточительство. Любой адекватный человек предпочтет иметь при себе защиту, а не освещение. Нет, такие осветители мы продавать не будем, решил землянин, сделаем нечто вроде летучей мыши только пока без стекла. Им, как и остальными моими техническими задумками, мы займемся много позже, когда уберемся из этих краев подальше, и колба будет керамической. Принцип действия лампы такой же, только, это уже Лойм работа будет для тебя. Снабдим механизмом регулировки и поднятия фитиля по мере его выгорания. Чертеж я сделаю завтра. Однако, на следующий день Игорь первым делом озаботился все же не этим. Его подруга, не имея возможности покидать территорию особняка, явно томилась бездельем и от скуки даже Айсу научила играть в пристенок и в трясучку. И теперь молодая женщина и девушка звенели монетами все свободное для рабыни время. Когда утром к азартной игре присоединились вернувшиеся с тренировки Лойм с Кольтом, попаданец понял, что с этим надо заканчивать, как бы его соратники не стали игроманами. В жизни Игоря имелся печальный пример, когда один из его одноклассников, ловко уклонившись от призыва в армию, направил свою энергию на попытку разбогатеть за счет игр в подпольных казино. Вернувшийся со срочной службы Егоров узнал, что приятель пропал в неизвестном направлении, скрывается от своих кредиторов. Одноклассник не только проиграл доставшуюся ему от бабушки квартиру, но и умудрился просадить деньги, занятые у родственников, друзей, знакомых и даже взятых в микрокредитной организации, проценты по займу, в которой ошеломили бы и менял нового для Игоря мира. Самой простой и доступной игровой забавой для своих друзей попаданец посчитал шашки. Расчертить доску, изготовить фишки и научить правилам оказалось делом несложным. Так что, теперь, остающимся в особняке компаньонам скучать не придется. На четвертый день пребывания их компании в Пилоне Лойм Киссер, взяв с собой 3 первых экземпляра светильников-горелок, а заодно и пару магических зажигалок Тании, отправился в магазин, расположенный неподалеку от ратуши, присмотренный Игорем накануне во время очередной прогулки по городу. Кольт увязался за бывшим десятником. Попаданец не возражал. Даже посоветовал на обратном пути сводить мальчишку и в кондитерскую Зайца, самую здесь известную и дорогую. Если все получится, как мы предполагаем, то одна только эта продажа, с учетом имеющихся заготовок, покроет все наши здешние расходы, и те, что были, и те, которые будут, оптимистично подсчитал Егоров. Ноги подожми, ну, или вытяни, я тебя покачаю, сказал он сидевший на доделанных утром простых веревочных качелях подруге. Таня поудобнее устроилась попой на доске, вытянула ноги, крепче взялась за веревки и засмеялась. «Все же ты замечательный выдумщик, Игорь. Кто бы еще мог придумать такую простую и хорошую вещь, как качели? Нет, у меня не осталось сомнений, что когда мы где-нибудь обоснуемся, то реально сможем развернуться в производстве и торговле». Егоров принялся раскачивать искмогиню. «Кстати, насчет обоснуемся. Почему, когда я говорю про Зиенат, ты все время морщишься?» Спросил он. «Это из-за того, что республика постоянно с Ливаром воюет и вам с Лоймом там будут не рады. И поэтому тоже». Таня откинула назад голову, отдаваясь удовольствию полета. «Главное, что там плохо вести дела». «Ничего себе!» – удивился землянин. «Наоборот же должно быть. Там нет аристократии и... Зато есть кланы, торговые семьи. А это намного хуже. Поверь, благородных владетелей, что у нас, что в других королевствах, что в империи, не интересуют делишки ремесленников и купцов. Плати только вовремя подати. А кланы любую новую приносящую выгоду деятельность, которая появляется рядом с ними, воспринимают как конкуренцию. Игорь, нам или придется идти под какую-то из семей, на что, уже изучив тебя, понимаю, ты не пойдешь, или нас просто раздавит. И не думай, что у торговцев методы мягче, чем у аристократов. Я так и не думаю, хмыкнул землянин, быстро поняв логику рассуждений подруги, а жаль. Все-таки республиканские порядки мне кажутся более перспективными, чем феодальные. Кстати, ты зачем бедолагу Сента за волосы оттаскала? У него и так на затылке плешь, а ты его и вовсе лысым сделаешь. Да еще и лицо ему набило, задело. Или, ты думаешь, из-за скверности моего характера? Таня иронично улыбнулась, ты когда в последний раз на конюшню заходил? Вот, то-то, слуг надо сразу ставить на место, иначе Сент... со временем бы распоясался, начал лентяйничать и наглеть, и чтобы потом привести его в чувство, пришлось бы применять меры покруче, кожу плетью сдирать. Не хочешь ведь такого? В конце концов, ты мне поручил вести домашние дела, вот и не лезь. Как бы, если я ничего не путаю, ты сама вызвалась, Игорь чуть сбавил амплитуду раскачивания, ладно, действительно, делай, как считаешь нужным. Сента ведь не уволить. Ни премии лишить не получится, а если нам в республику Йенкутис отправиться? Вернулся он к главной теме беседы, там тоже кланы, к пиратам. Останови, Игорь, настроение Искмагини резко испортилось и попаданец отругал себя последними словами, Таня считала пиратов наиболее вероятными убийцами мужа, а землянин ей сейчас напомнил неприятную сторону ее жизни, я не знаю, что там, об этих островах известно очень многое, но часто эти сведения противоречат одно другому. Не думаю, что отправиться туда станет хорошим решением. Давай вернемся к этому вопросу чуть позже. Пока я бы посоветовала империю. Туда можно достаточно быстро и вполне безопасно добраться, если отправиться с большим караваном судов вдоль побережья Роухана, нашего материка, Искмагиня встала на ноги и посмотрела на напарника. Поняв состояние подруги, землянин сделал к ней шаг и обнял, молчаливо извиняясь за свою бестактность. Почувствовал, как Таня обмякла. «Пожалуй, я с тобою соглашусь насчет империи. Да, забыл тебе сказать, в городе часто говорят о возможном нападении с юга. Как бы нам тут самим в эту ненужную заварушку не встрять?» Искмагиня уже пришла в себя из кратковременно накатившей депрессии. Искварял только в прошлом году получил хороший урок от Вернига. Не думаю, что южане так быстро его забыли. Впрочем, от них всего можно ожидать, она поцеловала друга в щеку, пойду я обед с Айсой готовить, у бабы жабы есть повар, и девчонка почти совсем не умеет ни жарить, ни варить, баба жаба, не понял Игорь, вдова Шпас, хихикнула, поясняя, Искмагиня, Лоин с Кольтом вернулись часа в два, если верить надежным командирским часам попаданца, и приготовленный обед пришлось подогревать, Егоров с Искмагиней до прихода друзей за стол не садились, ждали. Первый блин прогрессорства комом не оказался, сам владелец магазина, вызванный одним из продавцов, высоко оценил осветитель горелку, купил все принесенные изделия и попросил доставить еще. Разумеется, магические зажигалки тоже были оплачены, зато пара стремян, после их разглядывания хозяином торгового заведения и выслушивания им объяснений Лойма, вернулись назад в особняк вдовы Шпас. Он выразился, дескать, ерунда. Женщинам бы подошло, но пиланские предпочитают не ездить в мужских седлах. Кессер сел за стол последним и единственным в их компании, кто не помыл перед едой руки, сказал, что не заморал, может, кому другому попробовать предложить. Чтобы еще понимал этот торгаш, пренебрежительно отмахнулся Игорь, предложим, но не в пилане. Итак, я считаю, хорошо получилось, больше 11 доров. Эх, заживем. Как выяснилось за столом, причиной задержки Лойма с Кольтом в городе явилось то, что эти два обормота, большой и маленький, не смогли отказать себе в удовольствии посмотреть на казнь какого-то бедолаги, уличенного тайной службой в крупном мошенничестве с поставками фуража для кавалерии герцогини. Судя по восторженному рассказу Кольта, в этом мире тоже додумались до подобия испанской гарроты, когда привязанному к столбу человеку сзади воротом медленно затягивает на шее плоскую металлическую удавку. Толпе зрителей, при этом, к ее восторгу демонстрируется, как у казнимого, от наступающего удушья, вываливается язык, выпучиваются глаза и кривится в жуткой гримасе лицо. Игорь прервал братца: «Ты считаешь это нормальной темой беседы за столом, Кольт?» И с досадой посмотрел на Лойма, чтобы наткнуться на чистый, незамутненный взгляд. «А что такого?» Читалось в нем. До вечера Игорь с бывшим десятником изготовили из имеющихся заготовок еще один светильник и вдвоем сходили на ближайший постоялый двор, расположенный здесь же, за городскими стенами. Кольта с собой не брали, впрочем, тот и не обиделся. В момент, когда мужчины сообщили о своем уходе, пацан как раз забирал за Фукутание фишку. «Ну что, ты спать?» – спросил Лойм, когда они вернулись с посиделок в трактире. «Ага, а чего еще делать?» Умеренная доза выпитого местного пива настроила попаданца на философские размышления, которыми он предавался всю дорогу до особняка, не сильно вслушиваясь в разглагольствование хорошо принявшего на грудь соратника. «На задний двор только схожу, а то Эль наружу просится». Построенным клозетом типа сортир из компаньонов пользовался только землянин. Его друзья идею дружно проигнорировали, но и над своим командиром по этому поводу не ерничали. Игорь тоже на своем не настаивал. Ни одна из лун еще не взошла, но привыкшие к темноте глаза Игоря, едва он только помыл руки в стоявшей рядом с нужником бадье, разглядели, как одна из досок забора сдвинулась в сторону, и услышал тихое всхлипывание. Местных бомжей ни попаданец, ни искмогиня с Лоймом нисколько не боялись, поэтому сигналку со стороны речки вонючки и помойных куч Тания не ставила. Получается, что зря. Егоров постарался слиться с оградой, что, в общем-то, в такой темноте было несложно и замер, прислушиваясь и приглядываясь. На территорию особняка проникла, если судить по размерам тени и тонкому едва слышному плачу, какая-то девушка. Она медленно и осторожно ступая, обходя деревья и чуть не зацепившись за качели, приблизилась к особняку и поскребла по ставням, закрывающим узкий проем в комнату Айсы. Ночами становилось свежо, поэтому окна открытыми не держали. Тени пришлось еще дважды повторить свою попытку дозваться рабыню, пока та наконец не услышала. «Эмиля!» Шепотом удивилась Айса: «Что ты здесь делаешь ночью?» «Айса, я... Хотя, подожди, давай руку, пролазь». В ночном безмолвии слова гостья и рабыни попаданцу были хорошо слышны. К его удивлению, гостья умудрилась протиснуться в узкое окошко. Подслушивать плохо. Как бы не так. Егоров бесшумно приблизился к оставшемуся открытым проему. Глава 6. Что случилось? Тихий голос Сайсы выдавал ее неподдельную тревогу. «Ну, же, Эмиля, перестань плакать. Скажи, кто тебя обидел?» Послышалась возня, неразборчивое бормотание рабыни, и вскоре загорелась одна из тех простых спиртовых горелок, которые Игорь изготовил еще в первый день проживания в особняке. «Ох, да у тебя же кровь капает из-под платья. Не вставай, сиди. А где парн?» «Не знаю, я его сегодня не видела. Айса, Айса, он меня, я думала, а там добряк, сволочь, Айса». Всхлипывания гостей перешли в сплошной скулеж. Подобно пушкинскому царю-салтану, подслушавшего разговор трех девиц насчет того, что каждая из них бы сделала, стань она царицей, Игорь терпеливо дождался прояснения обстоятельств появления Эмили в особняке вдовы Шпас. Хорошо, с одной стороны, что искмогиня не озаботилась сигналкой с тыльной стороны особняка, сейчас бы уже она была здесь и могла сгоряча чем-нибудь приложить незваную визитершу. «Наверное, Таня решит, что у меня запор», — сиронизировал попаданец, продолжая слушать, как рабыня, словно клещами, вытягивает из своей подруги подробности свалившейся на бедолагу беды. Агул Ремис, главарь одной из трех банд, поделивших город и предместье между собой, оказался, к тому же, еще и насильником, не особо разборчивым в отношении жертв своих домогательств и не ограничивал при этом своих извращенных фантазий. Эмиля, как понял Егоров из контекста разговора девушек, была подругой, по сути, невестой некоего парня Кулика, который, благодаря покровительству и протекции главаря, несмотря на свою молодость, руководил в банде всеми ворами и воровками. Кстати, гостья являлась одной из них. Прошедшим днем, одна из девушек бандерши Добряка нашла Эмилю, когда та только вернулась с удачной работы на Дворцовой площади, Напротив ратуши казнили проворовавшегося чиновника, а во время судебных расправ люди пана Кулика, да и из других, соперничающих, банд, всегда имели очень хороший доход. «Не раздевайся», – остановила шлюха воровку, собравшуюся в своей комнатке, которую снимала в доходном доме Виллига, отдохнуть перед вечерней работой. Сальва сказала, чтобы ты срочно к ней пришла. Думая, что какая-то неприятность произошла с ее любимым парном, Эмиля кинулась в бордель Сальвы. Там ее и поджидал добряк, накануне увидевший девушку через окно своего кабинета и возжелавший с ней позабавиться. И развлекся так, что гостья Айсы до сих пор исходила кровью, текущей у нее по ногам. «Я не знаю, что ему скажу», — всхлипывать гостья перестала, но иногда постанывала. Айса хоть и оттерла тряпкой кровь у подруги, но, понятно, от боли не избавила. «Парн, ты не смотри, что он такой веселый всегда, он, знаешь, какой смелый, и добряку он, конечно, обязан, но, если я скажу, что со мной, парн ведь ночью может прийти. Ты никуда не пойдешь сейчас», — твердо сказала Айса, — «ложись на мой топчан, а я и на полу переночую. Хозяева хоть и рано встают». Хозяева. Душевная и физическая травмы не лишили Эмилю способности соображать. «Да, ты же еще ничего не знаешь. Баба-жаба все же смогла найти на меня покупателя. Лоймкиссер, он не местный, откуда-то с севера, с ним». Рабыня замялась, а Игорь напрягся. Не то, чтобы в этот момент он опасался выдачи тайны из Кмагини. Сейчас Егоров в состоянии легко купировать угрозу распространения сведений о его напарнице, но ему стало интересно, сдержит ли Айса обещание, данное Тане, и не проболтается ли своей, как понял попаданец, единственной и настоящей подруге. С ним еще два компаньона и мальчишка. Жаба им особняк сдала. Она не выдала ставшую ей известной тайну. «Так, это пока не важно. Давай ложись, отдохни. Перед рассветом разбужу. Айса, я не смогу уснуть», — вновь всхлипнула Эмиля. «Парн, если узнает, он ведь кинется к добряку, и тот прикажет его, а как мне не сказать? На мне ведь живого места нет». В этот момент попаданец решил, что пора действовать, иначе этот разговор можно будет слушать до рассвета. К тому же, Игорю сразу же пришла в голову идея использовать подлость бандитского главаря для получения себе союзников в борьбе с самим добряком. Таня не спала. Она лежала на кровати, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, в своем длинном ночном платье, не накрывшись одеялом. «Я уж подумала, что ты решил на улице ночевать», — при свете от пламени спиртовой горелки, стоявшей на прикроватном табурете, Искмагиня выглядела бледной, как вампирша, — дождь там не намечается. Там обнаружилось кое-что поинтересней. Игорь Энен смог сдержаться, чтобы не сесть рядом с подругой и не провести рукой по гладкой коже ее крепкого бедра. «Вставай, у Айсы нашей гостья, с которой мне надо будет побеседовать, но, прежде, ты должна будешь ее исцелить. Можешь не переодеваться, ты и так прекрасна, когда вот, просто, по-домашнему». Он коснулся губами ее полуоголенного приспавшим платьем плеча. «Поднимайся, не тормози». Таня, некоторое время осмысливая услышанное, задумчиво смотрела на друга, не шутит ли, и резко села, опустив ноги на пол. Вот ведь гадина. Она нагнулась в поисках своих кожаных полуботинок, в которых ходила по особняку, запарю сучку. Без нашего ведома. Все к лучшему. Егоров успокаивающе прикоснулся к Искмагине. Этот человек, я имею в виду гостью, нам нужен. Резерв, как я понимаю, у тебя полон. С чего бы? Напарница встала и пошла вслед за Игорем в коридор, говоря на ходу чуть слышно, чтобы не разбудить Лойма и Кольта. Сигналки-то я по новой ставила, и на переднюю, и на боковые стороны. Погоди, так визитерша к нам со стороны вонючки и помоек проникла. Она что, оборванка? А на лечение у меня, само собой, энергии хватит. Подожди, на середине лестничного пролета она придержала друга за рукав. Ты хочешь еще и какую-то нищенку просветить насчет проживания разыскиваемой Искмагини в особняке вдовы Шпас? Игорь, все городские нищие работают под... Я догадываюсь, только это не нищенка, а воровка, из банды добряка, и она его ненавидит. Девушка наш будущий союзник, как и ее парень. Попаданец сделал очередной шаг по ступенькам. Таня, я сам буду обо всем говорить с ней, ты только вылечи, да и не разглядит никто твои рисунки при таком освещении. Ну, идем, или еще есть какие-то вопросы? Искмагиня мотнула головой, и они продолжили путь к каморке служанки, располагавшейся рядом с прачечной комнатой. За дверью едва было слышно, как Айса и ее гостья продолжали свой грустный разговор. Подслушивать его попаданец уже никакого смысла не видел. «И в светлицу входит царь, стороны той государь», — сказал он с порога, — «сидеть». Вполголоса, но грозно скомандовал Игорь, вскочивший с топчина воровки. К немалому изумлению Игоря, его способностей спецназовца не хватило, чтобы уцепить скользнувшую мимо него к окну Эмилю. Девушка умудрилась ловко проскочить под его рукой, увернулась от захвата и, распахнув ставню, попыталась ужом ввинтиться в узкую щель окна. Вот тут-то Егоров ее и схватил за лодыжки. «Отпусти, господи ин», — заныла Эмиля. Ей начала вторить Айса, вставшая на полу из сидячего положения на колени. «Господин, госпожа, а ну тихо». Егоров втащил воровку в каморку и надежно зафиксировал ее приемом обездвиживания, прижав спиной к своей груди, обе замолчали. Напуганные девушки, похоже, не раз уже битые жизнью, долго биться в отчаянии не стали. Уже через минутку Игорь почувствовал, что рабыня с воровкой начали испуг больше играть и знаком попросил Танию использовать лечение. Это. Перестав придуриваться, Эмиля замерла в захвате у попаданца, почувствовав на себе результат живительной магической энергии. «Госпожа, спасибо, не знаю, чем отплатить». Манипуляции, которые для формирования заклинания иск магиня проделала руками, не остались гостьей незамеченными и, обмякнув в руках Игоря, девушка пыталась разглядеть лицо стоявшей в тени прохода Тании. «Благодарить потом будешь», — встряхнул ее Егоров, — «главное, что ты теперь здорова, и, увидев твой цветущий вид, хороший и умный парень Парнкулик уже не кинется бездумно мстить добряку, чтобы в итоге свернуть себе шею. Так ведь? Месть — это такое блюдо, которое надо есть холодным. Ну, ты в норме, готова к разговору, бежать не будешь». На каждый его вопрос Эмиля кивала болванчиком, и Егоров выпустил ее из захвата. «Спасибо, госпожа, я отблагодарю, честно, я, все, что скажешь». Освободившаяся от хватки попаданца воровка кинулась к иск магине в ноги. Игорь, жутко не любивший подобных сцен, быстро выпроводил подругу с рабыней из каморки и остался один на один с Эмилей. «Ты не бойся и не смотри на меня с подозрением, я не ваш спарном шеф». Попаданец посадил воровку на Айсин топчан, а сам остался на ногах. В комнате рабыни не имелось чего-то, на что можно было бы присесть, кроме пола. Подумав, Игорь уперся задницей в подоконник. Не потому, естественно, что ему трудно было стоять, а чтобы не нависать над девушкой угрожающей глыбой. «Господин, давай без этого», — поморщился землянин. «Никакой я не господин. Зови Игорем, разрешаю. Я парень, знаешь ли, простой». «Да, давай рассказывай о своем житье-бытие, без лишних и личных подробностей, разумеется, и как ты видишь свое и своего парня ближайшее будущее». Эмиля улыбнулась. «О чем бы ты хотел узнать, Игорь?» «Обо всем. Кроме того, что тебе хочется сохранить в тайне. Я ведь не дознаватель. Всего лишь хочу предложить совместное дельце против добряка. Нет, это точно хаос, на его шуточки похоже. Только я начал думать об устройстве неприятностей Агулу Ремису, как тут ты появилась. На мое счастье, я пришла сюда», перестав улыбаться, воровка провела руками по бедрам, словно убеждаясь, что результаты лечения на месте, а госпожа, она. «Сейчас не об этом», отмашкой руки перед собой Егоров снял заданный вопрос с повестки разговора. Итак, Егоров не был наивным чукотским мальчиком и на полную искренность воровки не рассчитывал, до этого ему, в общем-то, и не требовалось. Попаданца больше интересовал ее друг Парн, на сотрудничество с которым он возлагал большие надежды. Поэтому их беседа заняла не больше получаса. Этого Игорю хватило, чтобы уяснить силы и возможности банды, проимевшихся при дворце герцогини и в городской ратуше покровителей, структуру организации, размеры контролируемой территории, получаемой доли доходов теневой жизни города и даже примерное богатство добряка. Эмиля оказалась весьма информированной девочкой, конечно же, благодаря особой близости к парню Кулику. И если все, что касалось ее личной судьбы или жизни любимого, воровка старательно обходила стороной, то вот про Агула Ремиса выкладывала сведения с удовольствием и заметным азартом. По всей видимости, Эмиля почувствовала реальную осуществимость мести, которую она сильно жаждала. «Ты работаешь на шкипера?» — не удержалась девушка от вопроса, хотя попаданец в самом начале ее предупредил, что вопросы здесь задает только он, добряк знает об опасности. Даже ту сильную охрану, что у него всегда была, после пожара на складах торговца Ефона, он, считай, удвоил. К нему не подобраться. Скотина. Какая же он скотина, Игорь. Эмиля, хоть и полностью была излечена Таней, от душевной травмы так и не избавилась. Егоров это хорошо видел по ее реакции при каждом упоминании бандитского главаря. Нет, не от шкипера, усмехнулся попаданец, из контекста поняв, что речь идет о главаре одной из соперничающих банд. Ведь, дели зоны влияния, не дели, все одно, рано или поздно будет устраиваться передел. Это землянин знал из криминальных хроник родного мира, я сам по себе. Да, а ты не слышала, что там за поиски устроил добряк? Кого ищет? Воровка поморщилась. Ерунда, равнодушно пожала она плечами, какая-то пара наглецов обобрала покойного Лена Машвера. С чего шеф решил, что они с такими деньжищами в наш пилон припрутся? Наверняка уже где-нибудь в столице пристроились. Нашли, поди, с кем поделиться и... Покойного. Ты сказала, покойного. Не сразу вдруг дошел до Игоря смысл сказанного девушкой. Ну, да, удивилась та, а тебе-то, господин. Игорь, это к чему? У добряка с Леном давние делишки, но это всегда отдельно от общих дел нашей банды было. Парн лично присутствовал, как муха, это один из телохранителей скотины, убил Машвера прямо в кабинете добряка. Кроме их троих там никого и не было. Так что, о смерти Лена никто из уважаемых людей пока не знает. Труп Агана муха разрубил и ночью скормил свиньям. Егоров оторвал задницу от подоконника и принялся расхаживать по каморке от двери до окна под взглядом Эмили. Интересно, девки пляшут, он наконец-то остановился напротив гостьи, значит, глава воров банды, молодой парн-кулик, единственный, кто кроме самого босса и его телохранителя знает о произошедшем. А когда это произошло? И после этого, едва только тебя увидев, добряк воспылал страстью. Настолько сильный, что даже не учел, чьей подругой ты являешься. Или наоборот предусмотрел. Воровка быстро сообразила, на что намекает ее собеседник, и с его предположением согласилась. В этом средневековом магическом мире среди преступников, наверное, есть свои понятия, и избавиться от свидетеля, просто-напросто убив одного из ближайших подручных без всякого, видимого другим членам банды повода, добряк не мог, не уронив своего авторитета. А вот спровоцировать кулика самого на необдуманный поступок, на конфликт, это уже совсем другой расклад. Кинулся на шефа из-за какой-то девки-воровки. На, получи расплату. Тогда получается, что мерзавец специально, и теперь ждет, что парн. Эмиля посмотрела на Егорова расширившимися глазами. Похоже на то. В общем, ты своему парню сначала расскажи, что получила магическое лечение, дай ему оценить твой цветущий вид, а потом выбери момент, чтобы объяснить, от чего вдруг тебе потребовалось поправить здоровье. Только я смогу, уверенно заявила гостья, парн, он умный. Вот и отлично, усмехнулся землянин. Так, сегодня я буду занят. Давай, организуй мне встречу с парном, где-нибудь здесь, в одном из постоялых дворов городского предместья. Да хоть в самом первом при подъезде по северному прибрежному тракту, в Калинке. Наверное, я не знаю. Жду тебя следующей ночью, тем же путем прибытия. Сообщишь мне о времени нашей встречи. Вот, наверное, и все. Здесь останешься ночевать. Могу найти тебе лежанку получше. В кабинете у бабы-жабы. Нет, спасибо. Я пойду домой. Если вдруг парн нагрянет, увидит меня в добром здравии. Эмиля собиралась выйти из каморки тем же путем, что и вошла, через оконце, но была остановлена Егоровым, предложившим ей воспользоваться дверью. В холле перед разожженным камином попаданец и воровка застали в сборе всю компанию, Лойм и Кольт привыкли спать чутко. Для полного счастья не хватало только купленного раба, единственного, кто в эту ночь выспится. Это Эмиля, представил Игорь гостью брату и бывшему десятнику, она наш друг и уже уходит. Весь следующий день компаньоны посвятили изготовлению своих поделок на продажу. Деньги им пока были не очень нужны, но, как говорится, лишними не будут. Таня, узнав от друга о смерти Лена Агана, не только обрадовалась, а и заметно успокоилась. Искмогиня считала Машвера более опасным противником, чем барон Кримрой. Игорь это ее мнение не разделял, впрочем, вслух своего несогласия не произнес, Зачем портить настроение подруге? Встреча с парнем в Калинке была назначена на полдень. Попаданец отправился на нее заранее. Да, он бывший спецназовец, а не оперативный работник разведки или контрразведки, однако, не сомневался, что сможет вычислить хвост за вором, если таковой будет. Может, возьмешь с собой Лойма? Таня проводила друга до самых ворот. Нет, не возьму, но... Игорь в последний момент все же решил подстраховаться. Скажи, пусть через пару десятинок приходит на постоялый двор. Глава 7. Почти напротив постоялого двора Калинка через дорогу располагалась большая, десятка полтора метров в длину, крытая надежным крепким деревянным навесом торговая лавка, где бойкая румяная девица, такой пошло бы быть кулинаром, на пару со своим все время сутулищимся пожилым рабом предлагала покупателям большой ассортимент конской сбруи для верховых и вьючных лошадей, упряжи для впряжных, амуниции для защиты коней, попоны, нагавки, вальтрап и все, что может понадобиться всадникам и возчикам, от сапог и бриджей до шпор и хлыстов. Накануне, эта понравившаяся попаданцу пышечка стала очередной из тех, кто не проявил интереса к предложенным Лоймам на продажу стременам. Не доросли еще арванцы до понимания революционности таких простых, на взгляд, изделий. Как говорится, народ не тот. Ну, да, Егоров от этого не унывал. Пройдя между двух телег, с которых приезжие горшочники предлагали свои незатейливые поделки, Игорь влился в большую группу караванщиков, почти полностью оккупировавших лавку и выбирающих амуницию для путешествия. «Тебе что-нибудь подсказать?» Что-то строго выговаривавшая своему помощнику молоденькая торговка, увидев нового покупателя, поспешила к нему подойти. «Могу предложить седло новой, более удобной конструкции». Так раздражавшая Егорова в родном мире привычка продавцов приставать к покупателю прямо, что называется, с порога, сейчас вдруг вызвала волну теплоты. Ностальгия. Вполне возможно. И в этом нет ничего смешного. К тому же, попаданец заметил в глазах девицы не только коммерческий интерес. «Нет, спасибо», — улыбнулся он, — «я пока просто посмотрю, приценюсь». Сколько раз в своей жизни Игорь говорил эту фразу? Не вспомнишь. Зато в этом мире он произнес ее впервые, это точно. Торговка приветливо кивнула и вновь вернулась к рабу, с которым принялись перевешивать с крюка на крюк представленные на дальней стене изделия из металлов, подковы, крепления осей или дышл повозок и прочее. Боятся, что столь ценные вещицы с прилавка могут стащить. Такой гадостью только спину лошади натрешь. Вылез чуть ли не к самому уху попаданца с непрошенным советом какой-то бородач, от которого шибало в нос натуральной блевотиной. Возьми лучше обычную и из шерсти. Да, я тоже так думаю. Землянин своих эмоций не показал, но поспешил сдвинуться к самому краю прилавка, подальше от словоохотливого доброжелателя. По времени Игорь угадал точно, и парн не задержался, так что, буквально через 10 минут, Егоров даже не успел осмотреть и половины товаров, вор показался в потоке людей, лошадей и повозок, двигающихся от городских стен. Движение в ливаре было левосторонним, и парень прошел за спиной Игоря почти в притирку. Попаданец, разумеется, не стал его окликать, не для того он занял свой наблюдательный пост и двинуться следом не поспешил. Внешность парня Кулика Игорь хорошо знал из подробного, правда, без пристрастия, допроса Айсы. Землянин нисколько не сомневался, что и вор имеет представление о том, как выглядит его будущий визави, поэтому другу Эмили Егоров пока продемонстрировал только свой затылок, не нужно устраивать радостную встречу на Эльбе. Проводив косым взглядом прошедшего в распахнутые ворота постоялого двора парня, Игорь направился наискосок через дорогу к лоточнику, продававшему свежие и вяленые фрукты. Бесцельное топтание странного иноземца в лавке конских принадлежностей уже начинало вызывать косые взгляды посетителей и навязчивые хозяйки. То, что затеянная им игра в шпионов оказалась не напрасной, попаданец увидел очень быстро. Едва только вор скрылся за глинобитной стеной, окружающей территорию Калинки, как от толпы прохожих отделился ничем не примечательный мужичок и, быстро подойдя к воротному проему, прижался спиной к стояку, чуть высунув голову для осмотра происходящего внутри огороженной территории. Затем этот тип, увидев то, что его интересовало, перешел через дорогу к поилке, сел на стоявшую неподалеку каменную скамью, отогнав бегавшую вокруг ребятню, достал из-за пазухи яблоко и, потерев его о рукав грязноватой рубахи, надкусил. Поведение мужика так напоминало Егорову действия иностранных шпионов и контрреволюционеров-вредителей в старых советских фильмах, которые крутили в армейском клубе срочником, что попаданец не сдержал ухмылки. Обнаруженный Игорем соглядатай очевидно не хотел показываться на глаза парню, а значит, можно было не ожидать, что он потащится в трактир, так и станет болтаться где-то неподалеку, пока вор не выйдет из ворот калинки. Игорю таиться смысла не имело, мало ли народа входит и выходит из ворот постоялого двора, прямо, как тот лопнувший шарик пятачка в горшочек, подаренный ослику и Винни-Пухом. Но попаданец, на всякий случай, вошел на территорию калинки ненавязчиво прибившись к группе из пятерых подмастерей-столяров. Все здания постоялого двора были одноэтажными и раздельными по функционалу, длинная, вытянутая вдоль всей дальней ограды, служила гостиницей. По бокам расположились подсобные строения, а прямо перед воротами приветливо распахнул свои двери трактир, на ступеньках которого беспечно крутил в руках дубинку охранник, неизбежный атрибут местных питейных заведений. «Сармалик», — обратился он к шедшему первым подмастерью, — «надеюсь, сегодня обойдется без драки». «Как получится, Шкота», — под дружный смех своих товарищей баском ответил названный Сармалик, но, говоря по правде, особой охоты пока нет. Ребра с левой стороны до сих пор болят. На скромно стоявшего позади компании столяров иноземца охранник посмотрел и кивнул, приличный внешний вид гостя его устроил, а словоохотливость Шкота, видимо, распространялась только на знакомцев. Вора-попаданец обнаружил сидящим за одним столом с семьей супругов среднего возраста и двух их сыновей лет 7-8. Торговцы это или просто путешественники, сказать было сложно, но обычная походная одежда выдавала, что они не местные. Свободных столов в зале не имелось, вошедшие раньше Игоря подмастерья, и те, радостно галдя, как земные школьники в столовой детского лагеря, присоединились к своим товарищам, поэтому, к выбранному парном месту попаданец отнесся с одобрением. За каждым из столов могла разместиться и дюжина людей, не особенно-то теснясь, а семья с детьми к негромкому разговору двух молодых парней, севших с другого края, вряд ли станут прислушиваться, да и не разберут они ничего в общем гвалте, царящем в зале. Нет, конечно, будущим подельникам неплохо было бы провести встречу в отдельном кабинете, однако, трактир Калинки такую услугу не предоставлял. Кулик тоже увидел, кого ожидал, и приветливо махнул землянину рукой, как старому знакомому. «Привет, парн», подойдя к 17-летнему вору, Егоров подружески положил ему руку на плечо. «Привет, Игорь». Разумеется, раскланиваться по случаю первого знакомства они не стали. Попаданец подождал, пока вор подвинется на скамье, и сел с ним рядом. Разговаривать через стол, в их положении, не самое умное решение. «Как Эмиля? Она рассказала мне, где ты будешь меня ждать, и я проводил ее в Загорский район. Там у меня от отчима осталась комнатка в одном из доходных домов, добряк, да и вообще никто из банды про нее не знает. Еще, это территория шкипера, пока поживет там, а дальше». Игорь заметил, как вор крепко сжал кулаки. Попаданец хорошо понимал, как тяжело сейчас парню сохранять выдержку после той подлости, что сотворил его шеф. Однако, парень оказался достаточно умен, раз с аргументы и предложения по дальнейшим действиям, которые передала ему от Егорова Эмиля, воспринял адекватно. Чему свидетельством, его приход в Калинку и очевидно деловой настрой. Не выследили. «Кого?» — вынырнул из своих дум вор. «Тебя и Эмилю. Кого еще-то?» Игорь улыбнулся разбитной и веселой девчушке, подбежавшей к ним с большой глиняной кружкой эля в одной руке и оловянным блюдцем с тонко наструганным соломкой вяленым мясом в другой и поставившей заказ перед парном. «Мне то же самое принеси, красавица». Худосочная как швабра смазливая официантка на комплимент повелась и изобразила завлекательное движение маслами, которые были у нее вместо бедер. «Я быстро», — сообщила она и почти бегом отправилась к барной стойке, за которой обслуживали клиентов сразу двое рабов. «Мы уходили от меня рано утром.